Глава третья. Егор. Сижу на этой девчонке и изо всех сил сдерживаю смех. Как вообще можно было оказаться в такой абсурдной ситуации? Она ворвалась в квартиру как фурия, разгромила половину спальни и испугала мою гостью. А теперь лежит, прожигает меня взглядом и, похоже, всерьез считает, что права. «Ты что, правда думаешь, что я псих?» Она снова дергается, пытаясь освободиться, автоматически сжимая ее запястье сильнее. «Черт, плохая идея!» От этого движения она выгибается подо мной и внезапно становится слишком жарко. Волосы разметались по подушке, щеки пылают, грудь часто вздымается по тонкой тканью блузки. «Твою мать!» «Соберись! Она явно не в себе, а я тут...» «Как еще прикажешь называть человека, который врывается в чужой дом и устраивает погром?» Выходит слишком хрипло. «Я не врывалась! У меня есть ключи, придурок!» «Которые ты могла спокойно украсть!» Парируя, хотя уже начинаю догадываться, что к чему, но слишком уж забавно наблюдать за ее реакцией. «Да пошел ты!» Она извивается всем телом, пытаясь сбросить меня. В голове мелькает шальная мысль. Тянусь к прикроватной тумбочке. Черт, неудобно. Приходится практически лечь на нее, чтобы дотянуться до ящика. Что ты делаешь?» Дыхание сбивается. Нащупываю в ящике наручники. Глаза девчонки округляются. На секунду чувствую укол совести. Может, перегибаю? Хотя нет, заслужила. Ты... Она задыхается от возмущения. Ты больной извращенец! Предпочитаю термин «предусмотрительный». Защелкиваю браслет на ее запястье, второй крепко фиксирую на спинке кровати. Отстраняюсь, устраиваясь в кресле напротив. Наблюдаю, как она дергает рукой, проверяя крепость наручников. Это определенно не входило в мои планы на вечер, но почему-то не могу заставить себя жалеть. «Немедленно отпусти!» Требует. Продолжает извиваться, пытаясь освободиться. Но наручники крепкие, проверено. Не то чтобы я часто использовал их, но мало ли что в жизни пригодится. «После того, как ты все объяснишь, по порядку и без истерики». Она затихает, видимо, осознав безвыходной ситуации. Закусывает губу. Этот жест почему-то отзывается покалыванием где-то под ребрами. «Ладно». Наконец выдыхает. «Я пришла за маской. Маша дала ключи». Киваю, хотя уже практически уверен, что произошла какая-то путаница. Но игра слишком интересная, чтобы заканчивать ее прямо сейчас. «А где это твоя Маша?» Спрашиваю нарочито лениво, хотя внутри все вибрирует от азарта. Давно не было так интересно. «На маникюре!» Она дергает рукой, звякая наручниками. «Слушай, может, хватит этого цирка?» Ее раздражение почти физически ощутимо. Забавно наблюдать, как она пытается сохранить достоинство в такой нелепой ситуации. «Не все так просто», — качаю головой. «Особенно учитывая, что ты назвала меня изменником». Она прищуривается, и в этом взгляде столько праведного гнева, что на секунду становится не по себе. «Потому что ты и есть изменник! Водишь сюда всяких!» Последнее слово она буквально выплевывает. Не выдерживаю, смеюсь. «И давно я, по-твоему, встречаюсь с Машей?» Интересно, как долго она продержится в своей уверенности. «Две недели!» — выпаливает она. «И прекрати ржать!» Стою, медленно подхожу к кровати. Она напрягается, следя за каждым моим движением. В глазах мелькает что-то похожее на страх. Но она упрямо задирает подбородок. Характер. Это подкупает. Опиши меня. Что? Она явно сбита с толку. Ну, раз уж я встречаюсь с твоей подругой, ты должна знать, как я выгляжу. Она нервно облизывает губы. Высокий брюнет? Начинает неуверенно. И все? А что еще нужно? Огрызается. Может, мне перечислить все твои родинки? Наклоняюсь ближе, так близко, что чувствую аромат ее духов. Что-то цветочное, легкое, совсем не похоже на удушающий парфюм той блондинки. Мне кажется, говорю тихо, почти интимно, ты никогда не видела парня своей подруги. Замечаю, как расширяются ее зрачки. Неуверенность проскальзывает выражение лица. Неправда! Правда, потому что я не он. В комнате повисает тяжелая пауза. Почти слышу, как крутятся шестеренки в ее голове. Что? Меня зовут Егор, и это моя квартира. Вру, конечно, не моя. Где-то на краю сознания мелькает мысль, что я веду себя как придурок, но остановиться уже не могу. Видимо, твоя подруга что-то напутала. Пожимаю плечами, наблюдая за ее реакцией. Маша не могла. Кстати, ты так и не представилась. Она поджимает губы, упрямая. Аня. Короткое имя повисает в воздухе. Простое, но ей подходит. И может, все-таки снимешь наручники? Металл тихо звякает, когда она снова дергает рукой. Взгляд невольно скользит по изгибу ее запястья, тонкому и хрупкому. Пока нет. Мне нравится, как они на тебе смотрятся. Румянец заливает ее щеки, то ли от смущения, то ли от злости. Скорее всего, от всего сразу. Извращенец! В ее тоне столько возмущения, что губы сами растягиваются в ухмылке. Уже говорила, придумай что-нибудь новенькое. Честно говоря, я сам не знаю, зачем продолжаю эту игру. Можно закончить этот фарс прямо сейчас, признаться, что я друг Кирилла, что он попросил присмотреть за квартирой. Но что-то удерживает. Азарт охотника? Любопытство? Или просто не хочется отпускать этот момент, когда все кажется возможным? Ее дыхание становится глубже, прерывистей. Ресницы вздрагивают, когда она бросает на меня короткие взгляды. «О чем задумался?» «О том, что делать с незваной гостьей в канун Нового года». Облизываю пересохшие губы. «Отпустить?» В глазах мелькает надежда. «Но я уже решил, так просто она не отделается». «Слишком просто. Качаю головой. К тому же ты испортила мне свидание. Власть пьянит, особенно когда твой пленник настолько интригующий». «Я? Ты сам виноват! Нечего было!» «Не кричи. У меня есть идея».